фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Ровно полгода назад, 26 октября 2001 года, впервые начал свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа о тяжелой музыке прошлого, программа воспоминания, программа, музыкальную часть которой составляете вы, наши уважаемые радиослушатели. И сегодня, как и полгода назад, мы говорим «Добрый вечер, любители экстремального ретро». Здравствуйте, друзья! На частоте 102,5 FM на волнах открытого радио вас приветствуют ведущие аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой» Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Сегодня мы с вами, по уже сложившейся традиции, совершим путешествие в прошлый век, век расцвета тяжелой металлической музыки, таких ее направлений, как «Heavy», «Death», «Trash», «Doom», «Speed» и «Power Metal». Мы постараемся выполнить все ваши музыкальные заявки, все ваши пожелания. Ну а открывает нашу программу в рубрике «Встреча с песней» по вашим многочисленным просьбам популярнейший шлягер Виа «Черный шабаш» «Die Young» – «Умереть молодым». Музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана в 1980 году. Вспоминая былое. все пройдет, как белых яблонь дым. Но даже увиданием золота охвачен, я не буду больше молодым. Писал когда-то Сергей Есенин, и именно об этом пели музыканты Via Black Sabbath. Пели в далеком 1980 году. Действительно, во многих письмах, уважаемые радиослушатели, вы вспоминаете свою юность, свои молодые годы, незабываемое время в жизни каждого человека. Что же всегда отличало, отличает и будет отличать молодых? Это, прежде всего, горячая любовь к музыке, приверженность раз и навсегда выбранной эстетике, бережные сердечные отношения к лучшим образцам жанра. Именно такое отношение сумела пронести через всю свою жизнь Леопольда Викентьевна Боровская, солистка Полтавского областного театра оперы и балета имени Тараса Шевченко. Леопольда Викентьевна пишет, что не пропускает ни одного выпуска аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Некоторые наши передачи даже записывает на магнитофон. И вот сегодня Леопольда Викентьевна хотела бы услышать в нашей программе песню. Замечательную песню, где есть такие слова: «Ты мое металлическое сердце, ты моя металлическая душа». Ты знаешь, Кирилл, вот в руках у меня целая пачка писем, авторы которых просят включить в нашу программу этот незабываемый шлягер, можно сказать, гимн тяжелой музыки в исполнении «Вия принятия», который был записан музыкантами ансамбля в 1985 году. И вот Тамара Тимуровна Хагин, наш бессменный музыкальный архивариус, подсказывает, что эта архивная пленка уже готова к эфиру. Итак, встречайте «Wir» из Федеративной Республики Германии «Accept» с композицией «Metal Heart». Давайте вспомним. Ничто не забыто. We'll be right back. вы только что включили свои радиоприемники, то напоминаем вам, что на частоте 102,5 FM продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа, составленная по вашим письмам, по вашим заявкам. И, Кирилл, я смотрю, у тебя в руках уже находится какой-то из писем от наших радиослушателей. Да, Николай, ты не ошибся. Это действительно письмо. Оно находится у меня в руках. И пришло оно к нам по заявке Павла Толочкина, инженера-строителя из Перми. Павел Валентинович уже 14 лет работает в городском строительном тресте, пользуется в коллективе большим уважением и доверием. И вот что он нам пишет. Слушаю программу уже полгода, с самого первого выпуска ее. И обратил внимание на то, что за все время существования ретро-альманаха «Дым под водой» в эфире ни разу не раздавались чарующие аккорды гитары Гэри Мура. Вот вы сейчас недоуменно переглядываетесь. Какое отношение имеет Гэри Мур к тяжелой металлической музыке? А я вам скажу, какое. В середине 80-х годов Гэри Мур обратил свое внимание на такое музыкальное направление, как хард-рок. И даже записал в этом стиле несколько долгоиграющих дисков. С Гэри Муром сотрудничали такие титаны жанра, как клавишник Дон Эйри, бас-гитарист Боб Дейсли, легендарный Гленн Хьюз и даже сам великий и ужасный Оззи Осборн. Хотелось бы в вашей программе услышать их совместную работу «Led Clowns» — «Свинцовые копии» из альбома 1988 года «After the War» — «После войны». Эту пластинку Гэри Мур и Оззи Осборн вынесли на суд слушателей в далеком 1988 году. Ну что ж, Вадим, мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Звучит редкая запись плод совместных усилий Гэри Мура и Оззи Осборна. Композиция «Led Clowns». I saw them on the Так называлась эта композиция в исполнении Гэри Мура и Оззи Осборна. Вот действительно, при внимательном прослушивании ее все мы, конечно же, заметили очевидное, неприкрытое сходство с легендарным шлягером «Кашмир» «Виа Лед Зеппелин». Ну а наше музыкальное путешествие во времени продолжит «Виа Дрим Сита». Эту группу по праву можно назвать пионерами, первопроходцами в жанре интеллектуального тяжелого металла. Наряду с такими Виа, как Fates Warning, Queensryche, музыканты Dream Theater предложили слушателям сложные, подчас изощренные музыкальные формы, непростые, витиеватые, но в то же время такие душевные вокальные мелодии. Они заставили обратить внимание на тяжелую музыку даже тех меломанов, которые считали металл уделом людей ограниченных, глупых, примитивных. Обо всем этом говорит в своем письме Полина Михайловна Пташук, учительница старших классов из Саратова. Что ж, думаю, что нельзя не согласиться с ее серьезным, вдумчивым анализом творчества Виа «Театр сновидений». Ты знаешь, Кирилл, давай обратимся к их творчеству прямо сейчас и перенесемся в далекий 1989 год, когда музыканты группы Dream Theater записали свою дебютную пластинку «When Dream and Day Unite», когда сон становится явью и наоборот. Мне кажется, композицию «Afterlife» после жизни в исполнении Via Dream Theater будет приятно услышать многим нашим радиослушателям и, в частности, горячей поклоннице творчества этого коллектива. Коллектива Алине Савиновой из Астрахани. Кирилл, я вот сейчас слушаю и вспоминаю первые работы Via Dream Theater. И ты знаешь, ведь музыканты сумели выстоять, пройти самые, пожалуй, сложные и суровые испытания. Испытания временем. Согласен, Николай. И вот недавно у музыкантов, кстати, вышел новый, на сей раз двойной студийный альбом. Вторая его часть, как и предыдущая студийная пластинка Dream Theater, это концептуальная работа. 40-минутная титульная пьеса «6 градусов по шкале внутренней тряски» «6 degrees of inner turbulence». К сожалению, рамки нашей программы не позволяют донести до вас, уважаемые радиослушатели, всех чарующих звуков этого поистине монументального произведения. И поэтому в рубрике «Перекличка времен», я думаю, Николай, мы послушаем сегодня четвертую часть этой пьесы под названием «The Test That Stumped Them All». Испытание, ошеломившее их всех. Ну что ж, думается, что это испытание музыканты Via Dream Theater выдержали с честью. Теперь это предстоит сделать и всем нам. Дайте пленочку, пожалуйста. Перекличка времен. We'll be right back. Фантастический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Что ж, Николай, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Да, действительно, Кирилл, письменный стол ширится, не ослабевает поток писем, приходящих на адрес нашей программы. И сегодня нас ждет еще немало интересного, немало замечательной тяжелой музыки прошлых лет. В частности, в рубрике «Новости ретро» мы услышим новую работу закаленных ветеранов металлической сцены «Via Motorhead». Ну а в конце программы, как и обычно, нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Впрочем, Кирилл, я вижу, у тебя в руках какое-то письмо. Да, действительно, Николай, это письмо пришло оно к нам по просьбе семьи Иглежоп из Обнинска. Глава семьи Порфирий Платонович Иглежоп просит огласить в эфире состав этой семьи. Ты знаешь, Кирилл, у меня контрпредложение, потому что у меня в руках находится письмо от наших постоянных радиослушателей семьи Кушнир. Знаю, что семья эта полюбилась многим слушателям нашей программы, и думаю, пришло время огласить состав семьи Кушнир, если ты не возражаешь, Кирилл. Да, пожалуйста, Николай. Итак, это глава семьи Платон Кушнир, брат Платона Андрей Кушнир и жена Андрея Евдокия Ивановна Кушнир. Впрочем, на сей раз начинают письмо не они, а племянник Андрея Вадим Усольцев. «Очень люблю тяжелый металл», признается нам Вадим. «Любовь эта возникла не вчера и даже не позавчера», шутит он. «Помню, как мы с Сашкой Масловым прогуливали уроки, пили пиво и слушали «Металлику». Кассета у меня была, как сейчас перед глазами стоит, МК-60. На одной стороне «Металлика», «Master of Puppets», на другой «Anthrax». Название альбома сейчас уже и не припомню. Ходили мы тогда по району с магнитофонами под мышкой и всех пугали, мол, вот он, настоящий металл, сила, мощь, энергия, а вы все вокруг ничего не понимаете. Встречаем как-то Машку Круглову, нашего комсорга, и говорим ей: «Пойдем, Маша, в кафе мороженое». А она отвечает: «Да вас таких чумазых туда и не пустят, чудные вы какие-то, да и музыка у вас какая-то ненормальная, все уши заложила». Короче говоря, никто нас не понимал. Называли кто за глаза, а кто и в открытую, бездельниками, тунеядцами и придурками. Уж не знаю, кто из нас придурок, продолжает Вадим, но только судьба так сложилась, что Сашка Маслов сейчас доцент кафедры химии Воронежского политехнического института, а сам я недавно защитил кандидатскую диссертацию. Через вашу передачу прошу передать горячий привет Маше Кругловой, нашей бывшей однокласснице, и пусть сегодня для нее прозвучит песня «Воспоминания» Damage Incorporated, корпорация по нанесению ущерба, в исполнении Via Metallica. Как мы видим, тяжелая музыка нам с Александром во вред не пошла. Ну что ж, Вадим, спасибо за интересное письмо. Я думаю, что замечательный шлягер Damage Incorporated будет приятно услышать не только Маше Кругловой, но и всем тем, кто настроился сегодня на частоту 102.5 FM и слушает очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Yeah! нашей программе наступило время для традиционной рубрики. Наши поздравления. В этой рубрике вы, уважаемые радиослушатели, можете поздравить своих единомышленников, любителей тяжелой музыки прошлых лет. Поздравить их с праздниками, юбилеями, памятными датами, пожелать им счастья, здоровья, долгих лет жизни. И пусть тяжелая музыка прошлых лет навсегда останется в их сердцах и согреет их своим теплом. «Дорогая передача», – пишет нам москвич Леонид Курептиндых. Как? Леонид Курептиндых. «Хочу от всей души, от лица многих своих друзей, коллег и знакомых поздравить вас с очередным замечательным юбилеем. Ровно полгода назад в эфире Открытого радио на частоте 102,5 FM начал свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Все эти 6 месяцев мы вместе радовались и огорчались, смеялись и грустили, вспоминали и забывали вновь. И ничего удивительного в этом нет, ведь всех нас объединяет одно – святая к музыке любовь. Музыке тяжелой, музыке металлической. Так пусть и впредь, каждую пятницу в 22:00 мы будем устраиваться поудобнее у наших радиоприемников, слышать до боли знакомые голоса любимых ведущих, наслаждаться незабываемой тяжелой музыкой конца 20-го столетия, вспоминать такие стили, как хард-рок, хэви, спид, трэш, дум и пауэр-метал, а иногда, что уж там греха таить, и грайндкор. Так пусть в эфире происходят маленькие чудеса, пусть продолжается экстремальный ретро-шабаш, пусть никогда не кончается волшебство. Ну что ж, Вадим, спасибо за теплое, интересное письмо, спасибо за поздравления. Мы, конечно же, никуда не уходим, мы остаемся на своем посту здесь, в студии Открытого радио, где подчас происходят самые неожиданные события, случаются самые невероятные происшествия. Ну, кто бы мог подумать, скажем, что буквально прямо сейчас, через несколько секунд, мы сможем перенестись на целых 13 лет назад и вспомнить навсегда, казалось бы, забытый коллектив M.O.D. с композицией «Accident Scene» – «Место происшествия». Ну что ж, давайте вспомним. Вспоминая былое. руках какое-то письмо. Да, Кирилл, действительно, это так. Письмо это адресовано Сергею Павловичу Бруевичу Рыбину, а пришло оно к нам по заявке сестер Гнедич. Это Анна Виолетта и Анна Мария Гнедич. «Что ж ты совсем забыл нас, Павел, старая ты развалина?» Пишет сестра Гнедич. «Вот сидим тут, не знаем, что делать. И решили написать на адрес твоей любимой передачи «Дым под водой». Может, хоть они разыщут тебя, ведь мы не виделись 20 с лишним лет. Представь себе, до сих пор прекрасно помним, как ты вместо последнего альбома Kiss Lick It Up впарил нам за 25 рублей венгерскую рок-группу «Пирамиш». Качество записи уголовное, слова все на венгерском. Обернулись, а тебя уже и след простыл. Старый ты пройдоха, Павел. Так пусть сегодня в рубрике «Мелодии ритма зарубежной эстрады» прозвучит специально для тебя рок-группа «Пирамиш» из дружественной нам когда-то Венгерской Народной Республики. А мы, Анна, Виолетта и Анна-Мария Гнедич, все равно тебя когда-нибудь разыщем, старый ты прохиндей. Ну что ж, остается лишь пожелать успеха сестрам Гнедич, Анне, Виолетте и Анне Марии Гнедич в их настойчивых поисках Павла. Ну, а нашу программу в рубрике «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» специально для Сергея Павловича Бруевича Рыбина продолжит рок-группа из Венгерской Народной Республики «Пирамиш». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. Yeah. музыкальное ретро-шоу. Дым под водой. В рубрике «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» прозвучала композиция «Свинцовый ангел», исполненная Виа из Венгерской Народной Республики «Пирамиш». Буквально через несколько минут вас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного сегодня музыкального материала. Ну вот, а пока Тамара Тимуровна Хагин, наш музыкальный архивариус, подсказывает, что у нас осталось время для выполнения еще одной заявки. Токарь из подмосковного города Железнодорожный Борис Брунов написал нам вот такое вот письмо. Как же все-таки во все времена приходилось трудно тем, кто слушал настоящую музыку, пишет Борис. Нас не понимали раньше, не понимали позднее, когда, казалось бы, уже все всем стало ясно. Не понимают нас и сегодня. А я так думаю, ну и пусть. Что же мне теперь? Отказаться от Deep Purple и Uriah Heep? Отвергнуть Iron Maiden и Metallica? Выбросить в мусорный бак Sepultura и Celtic Frost? Частенько хочется, чтобы вы, наперекор всем, передали в эфир что-то совсем сумасшедшее, совсем безумное. Что-то такое тяжелое и мелодичное одновременно. Что-то параноидальное и космическое, и в то же время брутальное и жалобное. Пишу вам сейчас все это. В голове такая каша, такая свистопляска. Так и хочется все смешать и найти квинтэссенцию всего того, что звучало в вашей программе на протяжении 6 месяцев. Интересно, что из этого получится? Кирилл, я вижу, Тамара Тимуровна Хагин знаками показывает, что такая пленка, брутальная и жалобная одновременно, в нашем архиве имеется. И более того, она практически готова к эфиру. Речь идет о Via Celtic Frost, который еще в далеком 1987 году имел смелость записать альбом Into the Pandemonium и вошедшую в его состав композицию Rex Ira «Гнев царский». Ну что ж, Николай, давай прямо сейчас продолжим этой композиции наш аналитический экстремальный ретро-альманах. Что ж, давайте вспомним. I am born to be a sense-breeding glass. Кирилл, я, признаться, озадачен. Может быть, время такой музыки еще не пришло? Может быть, это музыка будущего? Ты знаешь, Николай, а ведь в нашей программе пришло время для серьезного вдумчивого анализа, и я предлагаю как раз пустить в эфир пленку с записью послания жителей будущего. Дело в том, что буквально несколько дней назад под Ставрополем была найдена капсула. Очередная капсула? Да, очередная капсула с новым посланием жителей будущего. И вот Тамара Тимуровна Хагин, очаровательная женщина, подсказывает нам, что она подготовила эту пленку к эфиру. Будущего, сквозь годы веков, пронесшие любовь к хэви-метал, хотим поздравить вас, наших далеких предков, создателей аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой», с вашим первым юбилеем. Пользуясь случаем, мы, жители будущего, хотели бы провести серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Ну что можно сказать? Нам понравилось. Оставайтесь и впредь верными приверженцами тяжелого металлического рока, каким был и остается для всех нас Лемми Килмайстер. Мы знаем, что сейчас в вашей программе прозвучит новый альбом Via Motorhead Hammered. Мы уже слышали его, а вы еще нет. Слушайте металл и будьте счастливы. Это говорим вам мы, жители будущего. Действительно, как в воду глядели жители будущего. Аналитически экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» в рубрике «Новости ретро» продолжает Via Motorhead с композицией с нового альбома Hammered «Brave New World». Замечательный новый мир. Ну, а аналитически экстремальный ретро-альманах «Дым под водой» на этом заканчивает свою работу. Его для вас сегодня подготовили и провели Кирилл Немоляев и Николай Семашко. Мы ждем от вас писем с заявками, с пожеланиями в адрес нашей передачи, ну и, конечно, с серьезным, вдумчивым анализом услышанного вами музыкального материала. Пишите нам 113-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, открытое радио, аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Всего вам самого-самого доброго. И до новых встреч.